последнем слове Петров сделал неправильное ударение, и это навело его на свежую мысль. «Выходит, чтобы тебя разлюбить, я должен, как Анфиска, оконфузиться». «Понимаешь?» — подобрал он слово. «Какая еще Анфиска?» — Зина встала. «Ты меня в свой гарем приглашаешь?» Зина хотела ласково успокоить Павла, но ее задело упоминание очередной девицы. «Нет, я должен объяснить тебе глубину наших с Анфиской чувств», — пьяно твердил Петров. «То есть ее отдельно, а моего отдельно». Он взмахнул руками и снова чуть не свалился со стула. «Лучше уходи сейчас. Ты предаешь нашу дружбу», — сказала Зина. «Да не хочу я с тобой дружить», — вскрикнул Петров. «Не кричи, детей разбудишь». «То есть я хочу», — зашептал Петров, — «но еще больше хочу спать с тобой». «Нахал, я люблю тебя, а я тебя не люблю». «Да», — кивнул Петров, — «это я уже слышал». Ему стало так горько, что захотелось плакать. Краешком сознания, не затронутого алкоголем, он догадался, что пустить слезу — это уж слишком. Петров закусил губу и, шатаясь от стенки к стенке, добрался до выхода. Он с трудом попал ключом в замочную скважину и открыл дверь. Несколько минут сражался с пальто, которое никак не хотелось сниматься. Победил его, и желание всплакнуть прошло. Он повалился на диван, не раздеваясь. Зина кружилась по комнате и напевала вальс Штрауса. Та-та, та-та, та-та, та-та. Рассмеялась, свалила лохматого медвежонка, прижала его к груди и закружилась вместе с ним. «Он меня любит, любит, батюшки, как мне хорошо». Она подскочила к зеркалу, уставилась на свое отражение, распрямила плечи, вытянула шею и чинно повернула голову направо, а потом налево. «Хороша чертовка!» — похвалила себя и снова закружилась по комнате. Ей хотелось поделиться с кем-нибудь, высказаться. Она захмелела. То ли от слов Павла, то ли потому, что вдыхала пары, которые он выдыхал. «Понимаете, — говорила Зина фотографии родителей, которую недавно повесила на стену, — мне очень приятно, что он меня любит. То есть очень неприятно. Я хочу, чтобы он меня любил, но, то есть, совсем не хочу. Хочу слышать, как он говорит о любви, в том смысле, что я не позволю ему больше этого делать. Я не могу ответить на его чувства, потому что очень хочется ответить. Вы улыбаетесь. А бабушке он тоже понравился. Что, я запуталась, да? Запуталась». Зина в припрыжку поскакала в спальню. Утром Петров на работу не поехал. Голова раскололась на тысячу мелких кусочков. На каждом сидел противный барабашка с колокольчиком. В холодильнике нашлось баночное пиво. Петров, не отрываясь, выпил банку, передохнул и достал вторую. Снова захмелел, но голова болеть перестала. Петров набрал номер Зининого телефона. «Все помню», — сказал он. «Я у тебя ничего не порушил. Телевизор не унес? А что говорил, все правда. Теперь жду ответа». «Какого ответа? На пьяный бред? Ты еще не протрезвел?» «Ясно». «Правильно». Он положил трубку, достал бутылку виски, посмотрел на нее. «Нет, больше пить не будет. Убрал бутылку. Постелил постель, разделся. Уснуть и обо всем забыть. Вчера он чуть не разрыдался, а это шизофрения. Он не даст превратить себя в болванчика на веревочке, в бараний рог. Что? Все. В бордель к девкам, в работу, до синих зайчиков перед глазами, в работу, а сейчас спать, уснуть и забыть». В конце апреля, после нескольких солнечных дней, на Москву обрушились метели. Город занесло снегом. Он укрыл прошлогодний мусор на газонах, но белая красота уже никого не радовала.